Глава 5. Стукач. Стараясь не разбудить спящую Жанну, Нестор тихонько слез с кровати, умылся и заперся на кухне готовить завтрак. Так он делал уже третий раз после переселения к нему Миловидовой, немало удивив ее на следующее же утро, когда принес кофе в постель. Все это время, почти трое суток, они проводили в его квартире на проспекте Берзарина и лишь один раз сходили пообедать в знакомую кафешку «Андерсон», располагавшуюся на втором этаже ТРЦ 5-я авеню. Много говорили о событиях в России, о тенденциях развития цивилизации, о книгах, которые оба любили читать, и о своих семьях. Правда, ни он, ни она о личном предпочитали не беседовать. Опыт супружеской жизни у обоих был отрицательный, и ворошить былое не хотелось никому. Программа «Время» добавила новые темы, затронув войну Украины с ДНР и ЛНР, закончившуюся полным поражением первой. Диктор вспомнил дело Хейли Лайкли отравленных Скрипалей, и Жанна с негодованием выдала речь, осуждающую поведение западных партнеров, пропагандистов-русофобов, не отличавшихся лютой ложью от Геббельса. «К великому прискорбию», — говорила она, сидя на диване в шортах и прозрачной майке с подвернутыми под себя ногами и с рюмкой вина «Либфрау Мильх» в руке. «Мы с тобой живем не в Советском Союзе, где существовала хоть какая-то система отстаивания правды. Мы живем в эпоху постправды, окруженные со всех сторон творцами глобальной лжи и вымысла. Взять тех же Скрипалей или так называемое отравление Навального. Ведь абсолютно очевидно и доказано на всех уровнях, что никто их не травил новичком, одной молекулы которого достаточно для убийства человека. Но даже официальные представители власти в Европе, не считая наших либералов-предателей, на голубом глазу доказывают обратное. Если за время после инаугурации американский президент Трамп сделал 6000 ложных публичных заявлений, которые подсчитала газета «Вашингтон-Пост», то всего за год президентства его сменщик Байден ухитрился сделать еще больше. «Чему ты удивляешься?» – пожал плечами Нестор, сидевший напротив в кресле и с удовольствием разглядывающий раскрасневшуюся женщину. Мир живет по глобальной лжи, ставшей нормой жизни. Англичане, американцы, поляки, да и наши братья-украинцы тоже сошлись на одной почве – патологической ненависти ко всему русскому. Так что ждать от них позитивных и объективных оценок нельзя. Они все предатели. Прежде всего, предатели своего народа, а потом и предатели самой жизни. Разве не так?» «Политик ты мой», – со смехом проговорила Жанна. «Я просто проверяла тебя на информированность. Не люблю пацанов, не интересующихся, что происходит в мире. Терпеть не могу бесчеловечную политику, обрамленную врадение о благосостоянии народа. Как ни включишь телек, обязательно какой-нибудь чиновник скажет, как он заботится об этом самом благосостоянии». «Разве есть человеческая политика?» «Наверное, где-то должна быть, в другой вселенной. Но мы с тобой обречены жить в этой». Нестор хотел поделиться с ней своим выходом в космос, однако постеснялся. «Вот подумала вселенная русского языка. Ты сказала «бесчеловечная». А ведь слова «бесчеловечно» и «безлюдно» вовсе не синонимы». Жанна сделала глоток. «Откуда у тебя такие познания?» «Мама окончила филологический. Она не раз со смехом упоминала проблемы иностранцев, застревающих на русских словосочетаниях». «Напомни». «Таких примеров сотни, что и выделяет русский язык из остальных, настолько он могуч, красив и точен. К примеру, выражение «ты мне очень нужен» и «очень ты мне нужен» вовсе не синонимы, так как имеют ровно противоположный смысл». Жанна засмеялась и чуть не расплескала вино. Слизнула каплю с тыльной стороны ладони. «Моя подруга часто говорила, я тебя никогда не забуду». «Это слова песни из мюзикла «Юнона и Авось». Звучат нежно и сердечно». «Да, но можно ведь сказать и по-другому. Я тебя запомню, а это уже звучит угрожающе. В моей прежней компании были иностранцы, хорошо говорящие по-русски. Мы-то вполне адекватно реагируем на разные неологизмы, а они просто балдели, не понимая, о чем мы говорим. Но как перевести на английский или французский фразу «если сильно окосел, пора завязывать» или «руки не доходят посмотреть»?» Нестор прищурился. «Или не стой над душой». «Сел в автобус и стоял всю дорогу». «У пациента сильная слабость». «Грибы пошли». «Техника накрылась». «Да еще медным тазом». Захохотали оба. Прав был Михаил Задорнов, утверждая, что люди, разговаривающие на таком языке и понимающие друг друга, непобедимы. Вспомнив этот разговор, Нестор улыбнулся, поставил на поднос кофейные приборы, сахар, горячее молоко, бутерброды с мягким сыром, сваренные в смятку яйца, два банана, и отнес в спальню. «Доброе утро, Соня». Жанна легла навзничь, открыла глаза, розовая ото сна улыбнулась, протянула руки. Он поставил поднос на тумбочку, обнял женщину, и они несколько секунд просто прижимались друг к другу, ничего не говоря. Потом она глянула на поднос и сказала сонно: «Квадратный корень из минус единицы. Ты неподражаем». Он прервал ее поцелуем. Фраза «квадратный корень из минус единицы» принадлежала не ему, а отцу, однако она так в свое время понравилась юному Нестору, что вошла и в его лексикон. «Мне бы умыться», — неуверенно сказала она, заметив его взгляд, брошенный на ее грудь. «Отнести?» «Не надо. Знаю я, как ты носишь». «Выпьешь кофе в ванную». Принялись завтракать, привыкшие с утра жить на полуголодный желудок. Так повышалась физическая и умственная активность. Потом Жанна побежала в ванную, а Нестор унес остатки трапезы на кухню. И в это время позвонил отец. Лежащий на столе в гостиной Вижн сообщил об этом специальной трелью. Нестор вообще с десяток наиболее востребованных абонентов обозначил разными музыкальными сигналами и мог по звуку определить, кто звонит. Очки сели на нос, в глубине фокус-поля проявилась голова отца с характерными залысинами. Евлампию Калистратовичу исполнилось 60 лет. Родился он в Мурманске, учился в Ленинграде в университете на географическом факультете. Первое время после окончания университета работал там же, но встретил мать Нестора и уехал с ней в Иваново. Прожив счастливо несколько лет, родители разошлись, когда будущему нотариусу и слиперу исполнилось всего 6. Много позже, лишь 14 лет спустя, Нестор узнал причину. В одной из командировок старший безоружный загулял и какое-то время жил на две семьи, после чего мать Нестора, Зинаида Васильевна, и подала на развод. Больше она замуж не выходила и растила сына одна. Правда, претензий к мужу она, в общем-то, особых и не имела. История случилась вполне житейская, стандартная по нынешним временам. И женщина, попереживав, но имея стальной характер, смогла воспитать сына и стать хорошим специалистом в одной из строительных компаний Иваново. С мужем, переехавшим в Ярославль, она поддерживала почти дружеские отношения, позволяя сыну встречаться с отцом в любое время. Худое нервное лицо старшего безоружного, он никогда не загорал из-за рекомендаций врачей, кожа не выдерживала прямых солнечных лучей, показалось Нестору исполненным печали, и он с тревогой спросил: «Ты чего, пап? Случилось что?» «Угадал», — хмыкнул Евлампий Калистратович. «Возникла проблема». «Заболел? Вид неважный. Не ковид, случайно?» «Я привился, не ковид, хуже. Хотелось бы, чтоб ты подъехал на денёк в ближайшее время. Сможешь?» «Намекни хотя бы». «Замели меня», — пошутил безоружный старший с кривой улыбкой. «Дело шьют». «За что?» — искренне удивился Нестор, не понимая, за что отцу могут шить дело. «Закон вышел о недопущении клеветы на должностных людей. Слышал о таком?» Нестор надул губы, размышляя. «Что-то помнится. Нельзя в соцсетях ругаться и оскорблять государевых слуг». «Короче, в одной компании я, дурень старый, пошутил про нашего городничего». «Про кого?» «Нашего мэра. Да нашелся стукач в нашей компании, честно настрочивший донос в местное ФСБ. Ну, за мной и пришли на следующий день, допросили, завели дело. Скоро суд, а пока что взяли подписку о невыезде». «Обалдеть, бред какой-то. Стукачи в наше время?» «Увы, это уже целая система. Чиновная мафия воспитывает новое поколение обывателей-стукачей. Это и помощники ДПС, и докладчики на соседей, и сдвинутые на общественном порядке больные люди и просто психи. И хотя масштабов западного стукачества, где все докладывают в органы обо всех, эта проблема у нас не достигла, благодетелей становится все больше». «Где ж ты умудрился пошутить? В своем РГО?» «При чем тут РГО? Ты же там лекции читаешь». «Когда это было?» — криво усмехнулся безоружный старший. «Я уже 3 года работаю в адвокатской конторе». «Где?» «Помощником адвоката». «Я не знал». «Не спрашивал, вот и не знал». «Как тебе, географу по образованию, удалось стать юристом?» «Есть система переучивания. В общем, такие вот дела». «Но если ты помощник адвоката, мог бы получить поддержку от своих коллег и приятелей?» «Во-первых, все стали бояться попасть под такое же преследование. Во-вторых, сама система адвокатуры требует больших связей, которых у меня нет. Я это слишком поздно понял. Еще не встречал адвоката, который испытывал бы хотя бы малейший дискомфорт, защищая заведомых ублюдков и бандитов, не говоря уже о муках совести». Нестор вспомнил случай со Стасом Ревенко, другом детства, которому он помог справиться с руководством товарищества собственников жилья. Родители Стаса попали под пресс председательши ТСЖ, которую прикрывали и купленные адвокаты, и купленные судьи, И добиться правды от этого связанного круговой коррупцией клана было непросто. «Ладно, приеду сегодня». «Вот спасибо, сынок», — обрадовался Евлампий Калистратович. «Я уже не знал, что делать. Тебя встретить?» «Не надо, буду на машине». «Хорошо, жду». В гостиную вошла Жанна в халатике, освеженная душем. «С кем говорил?» «С отцом, просит приехать». «Что-то случилось?» «На него написали донос». Глаза Жанны стали круглыми. «Донос? Ты не шутишь?» Нестор в двух словах передал ей суть разговора с безоружным старшим. «Очуметь», — отреагировала она чуть ли не словами Нестора. «Ты поедешь?» «Конечно, надо посмотреть, что можно сделать». «Но Ланин может не одобрить поездку». «Я всего на пару дней». «Насколько мне известно, нас ждет прогулка к одному неприятному типу». «Тип подождет». Жанна улыбнулась. «Мне нравится, когда ты в таком настроении. Люблю решительных мужиков». «Не издевайся». «Серьезно, никогда не любила сопляжуев, заполонивших соцсети». «Ты не одна в своей нелюбви». Жанна засмеялась, и Нестор за ней, чувствуя, как настроение улучшается. Однако она оказалась провидицей. Ланин, вызвавший слиперов к себе к обеду, не разрешил Нестору ехать в Ярославль. «Завтра вы должны принять участие в операции «Фармацевтика». Нужно откорректировать мозги главному теоретику Минздрава Владимиру Набиеву и его заместительнице Веронике Богуславской». «Я хотел отпроситься у вас на пару дней». Нестор подумал и добавил. «Отец заболел». «Вы врач?» «Нет, но...» «Если нужен врач, мы найдем. Но операция разработана, вам даются сутки на ознакомление». «Почему так срочно?» «Потому что Набиев вознамерялся поменять концепцию лечения всех видов вирусных инфекций, что может привести к полнейшему провалу советской политики здравоохранения, самой лучшей в мире. В ближайшее время он собирается направить президенту ультиматум от ВОЗ, его надо опередить. Самое плохое, что и Набиев, и Богуславская так уложили инфу, что не поверить им нельзя, поэтому их следует отрезвить в первую очередь». «Неужели один день решает все? «Нестор Евлампиевич, вы свободны». Нестор бросил взгляд на молчавшую до сих пор Жанну и вышел. «Подожди меня на улице», — донеслось из кабинета. В расстроенных чувствах он выбрался из здания, ставшего штабом призрака, продолжая искать в уме аргументы, способные повлиять на Ланина, но не нашел. Выбежала Жанна, одетая в джинсу. Штаны от Леви Стросс, отмеченные драными коленями, курточка, синяя маечка, кроссовки. Про такой наряд она обычно шутила. Очень практично, хоть в лес, хоть по дрова. «Не переживай, сделаем дело и поедем к отцу вдвоем. К тому времени суд уже состоится, а что решит, одному Богу известно». «Не все же судьи идиоты». Нестор невольно улыбнулся. «Судьи тоже люди, купить которых расплюнуть. Дело только в цене. Своим коллегам-адвокатам отец не доверяет. Для него, да и для меня тоже. Адвокат, рьяно защищающий подонка, насильника и грабителя, презирающего все нормы морали. Такой же упырь и подонок». «Не все адвокаты такие». «Это не утешение». Нестор направился к машине, которую ему выделили хозяйственники призрака во временное пользование. Серебристый Lexus с хищной радиаторной решеткой. «Куда поедем?» «Отвези меня к поликлинике на Мясницкой. Хочу переговорить с моей давней подругой. Потом у меня еще есть дела. А ты пока посиди дома, поизучай материал на наших фармклиентов». Она протянула ему флешку. Он хотел признаться, что, скорее всего, рванет в Ярославль с надеждой быстро решить отцовскую проблему, но передумал. «Поехали». Оставив Жанну у трехэтажного корпуса поликлиники, Нестор заехал домой, кинул в сумку спортивное трико, куртку и бритвенные принадлежности. На всякий случай. И погнал машину к проспекту Мира, выходящему из Москвы на Ярославское шоссе. Дорога заняла 3 часа с минутами. В городе он появился в начале 4-го. Немешко обогнул Ярославль по кольцу слева и остановил машину во дворе нового микрорайона «Сокол», где жил старший безоружный. Двор был полон автомобилей, однако местечко для машины гостя нашлось рядом с детской площадкой и черной BMW 7 серии с тонированными стеклами. Машина показалась Нестору угрюмой, но мысли его были заняты другими вещами, и он забыл о своих подозрениях, точно так же пропустив мимо сознания топтавшихся в подъезде молодых парней в спортивных костюмах. Отец открыл ему мгновенно, словно ждал у двери. Они обнялись. Евлампий Калистратович был таким же высоким и стройным, в прошлом спортсмен, мастер спорта по бегу. Нестор стал бегуном не без его влияния, только заимел брюшко в силу возраста до залысины. Усадив сына за стол на кухне, он предложил ему пообедать. И Нестор согласился, потому что потратил на дорогу немало сил. Отец неплохо готовил сам, поэтому обед оказался настоящим. Окрошка на домашнем квасе с кефиром, с добавкой хрена и горчицы, мясная запеканка и чай. «Отлично», — похвалил Нестор повара. «Как в былые времена, когда я у тебя оставался». «Мастерство не пропьешь», — довольно улыбнулся Евлампий Калистратович. Устроились на диване в гостиной. Нестор посмотрел на часы. Шел 17:00, и еще можно было попасть на прием к чиновникам, отвечающим за судебное производство. Хозяин квартиры подробно пересказал сыну свою историю. С робкой надеждой заглянул ему в глаза. «Что скажешь?» «Где живет или работает этот твой стукач Петюня, знаешь?» «Конечно. Мы работаем вместе в адвокатской конторе Зонис и сыновья». «Адрес суда?» «Здания стоят почти что рядом». «Кто судья?» «Торчак Ярослав Адольфович, совсем мальчишка». «Такие мальчишки самые агрессивные во время карьерного роста. Итак, собирайся, поедем». «Куда?» — не понял Евлампий Калистратович. «Побеседуем со всеми твоими обидчиками». «Зачем?» «Решим проблему». Безоружный старший недоверчиво похмыкал. «Каким образом?» «Пап, я тебя когда-нибудь подводил?» «Нет, не помню». «Поверь мне, мы справимся». «Только не подставь меня». «Не беспокойся, все будет хорошо». Через 15 минут выехали со двора в центр города, сопровождаемые черной БМВ. Нестор наконец обратил на нее внимание. «Сзади едет черная бэха, не знаешь, чья?» Евлампий Калистратович оглянулся. «У меня таких знакомых нет». «Ладно, разберемся». Адвокатская контора «Зонис и сыновья» располагалась на первом этаже офисного здания на Линейной улице, построенного недавно и заселенного сотней контор разного назначения. Для прохода в крыло, занятое адвокатами, пропуск не потребовался, и Нестор свободно прошел в здание вслед за отцом. Евлампий Калистратович провел его по короткому коридорчику до зальчика ожидания для посетителей с несколькими стульями и 5 дверями. Указал на дверь под номером 3. «Петюня сидит здесь, слева, белобрысый качок». Нестор обратил внимание на посетителей, двух женщин и мужчину, ожидавших своей очереди. У стены стоял аппарат для регистрации, и нужно было, наверное, зарегистрироваться. Но Евлампий Калистратович, угадав мысли сына, качнул головой. «Заходи, транспарант занят и не горит». «А ты где располагаешься?» «Следующая дверь, 4. «Подожди здесь». Нестор постучал и, не дожидаясь ответа, вошел. Кабинет был мал, безлик и невыразителен, как и все подобного рода офисные помещения. В нем стояли 2 стола с компьютерами, 3 стула, 3 тумбочки и шкаф для деловых бумаг. Стол справа занимал смуглолицый парень цыганского вида, пялившийся на экран. За столом слева сидел в бежевой рубашке мощный, брутального вида молодой человек с развитой мускулатурой. У него было квадратное лицо с узко посаженными карими глазами, белые коровьи ресницы, соломенные волосы, крупная челюсть и неожиданно маленький, как прыщик, носик, не вязавшийся с остальным героическим обликом качка. Нестор едва удержался, чтобы не фыркнуть. Настолько облик стукача не соответствовал его представлению о хлипких доносчиках. «Петр Евгеньевич Солдатенков?» Качок поднял голову. «Гражданин, я занят, подождите за дверью». «Я и пришел к вам для того, чтобы вы, наконец, занялись работой». Брови Петюни прыгнули на лоб. «Ну кого она с кабинета, если вы не идиот, иначе я вышвырну вас». «Попробуйте, но не тешьте себя иллюзиями, мир действительно полон идиотов, так что вы не исключение». Адвокат угрожающе поднялся со стула. Нестор открыл дверь, поманил отца пальцем. «Зайди». Евлампий Калистратович переступил порог кабинета. «Поддержи меня под руку на всякий случай, просто держи все». Отец взялся на подлокоть. Нестор сосредоточился на формировании ментального скальпеля и запустил себя в голову адвоката, как нож в арбуз, натыкаясь на семечки чужих мыслей. Привычно рассортировав информацию клиента по полочкам, Нестор огляделся его глазами, отмечая, что его собственное тело стоит неподвижно, поддерживаемое отцом. Прочитал воспоминания адвоката, нашел там идею слить слюнтяя безоружного органом, чтобы не мешался под ногами, и усилием воли заблокировал идею стучать на кого бы то ни было. Затем внушил ему программу чистосердечного признания во лжи, поход в МВД, отказ от прежних завистливых показаний против коллеги и направил трек желаний молодого подонка служить истине и правде. Очнулся в своем теле он через минуту, определив время отсутствия в себе по часам. Отец смотрел на сына вопрошающе и с тревогой, поддерживая его под руку. Напарник Петюни привстал, не понимая, что происходит. «Кто еще поддерживал твоего стукача?» – спросил Нестор отца. «Георгий?» Евлампий Калистратович кивнул на чернявого молодца. «Они друзья, берутся только за грязные дела». «Потерпи еще минуту». Сознание Нестора скользнуло в голову чернявого. Парню исполнилось 25 лет. Он оказался выкормышем дагестанской диаспоры в Ярославле, племянником какого-то крупного торгаша фруктами, и совесть его не была отягощена ни одним честным поступком, занятая обслуживанием собственных интересов. А между тем он был адвокатом и давал клятву служить Фемиде, богине справедливости. Нестор быстро заблокировал Георгию выходы на эгоистичные каналы пси-сферы и велел поддержать Петюню в его признании несправедливости доноса. Вернулся домой. «Уходим». Евлампий Калистратович находился в ступоре, растерянно поглядывая то на одного, то на другого адвоката, и его пришлось подтолкнуть к двери. «Что ты сделал?» — уже в коридоре спросил он. «Пробудил обоим совесть», — улыбнулся Нестор. «Они должны сегодня же обратиться в полицию и забрать донос в связи с отсутствием состава преступления». «Вряд ли суд отменят». «Чтобы отменили, нам надо навестить судью». «Ты уверен, что это поможет?» «Абсолютно. Показывай дорогу». Но в этот вечер рандеву с судьей устроить не удалось. На своем месте в горсуде он отсутствовал, и никто из сотрудников суда не знал, либо не захотел сообщить, где находится молодой уроженец Украины по фамилии Торчак, которому каким-то образом удалось выучиться в Киеве, а устроиться на работу в России. «Ладно, сделаем к нему еще один заход завтра утром», — решил Нестор. «Надеюсь, не заставишь сына искать гостиницу?» «Типун тебе на язык», — обиделся Евлампий Калистратович. «Я не давал тебе повода». «Извини, неудачно пошутил. Не пойдешь к себе в кабинет?» «Не вижу смысла». «Тогда едем домой». Вечер они провели вместе, как в былые времена. Поужинали, посмотрели ТВ-новости, поговорили о литературе, согласившись с мнением какого-то эксперта на канале «Культура», что, несмотря на интеллектуальную насыщенность произведений Пелевина и насыщенность сексом боевиков Бушкова, их романы являются низкопробным чтивом, рассчитанным на психически больных людей, у которых налицо пробуждение низменных страстей. Особенно понравились Нестору размышления эксперта, что указанные авторы представляют собой символы глубокого падения нравственного вектора литературы и культуры в целом, призванного через масс-культ оглупить народ России. Герои их романов на самом деле являлись носителями разврата, программирующими у молодого читателя убеждение, что так делать можно. Можно справлять нужду на стариков, можно заниматься рукотворным сексом у экрана компьютера, и можно любить одну женщину и при этом спокойно иметь с десяток других. Потому что для этих героев безудержный секс и болезненные страсти – норма жизни. И что в России существует целый клан пиарщиков такой литературы и такого образа жизни, прячущиеся за маской якобы фантастики и якобы борьбы за свободу личности, вплоть до совершения самоубийства. «Ну, я не во всем согласен с экспертом», — сказал Нестор в ответ на вопрос отца, понравилась ли ему передача. «Но, если честно, удивлен тем, что такие передачи не заблокированы цензурой канала. Ненавижу, когда либералы в законе начинают нести бред о правах человека на выбор пола. Так и в литературе. В сети, благодаря блогерам, постоянно муссируется реклама западных писателей в ущерб отечественной. Очень редко кто-то рискует говорить о российской литературе, будто ее и не существует. Вот в них бы я пробудил совесть в первую очередь». «Как в Петюне», — прищурил глаз Евлампий Калистратович. Нестор, развалившийся в кресле с чашкой горячего калинового настоя, усмехнулся, но не ответил. Отец не понял, что произошло в адвокатской конторе, но почувствовал, что сын каким-то образом воздействовал на коллег, однако спрашивать об этом не решился. Не дождавшись ответа, безоружный старший перевел разговор на другую тему. «Ты, я гляжу, не любишь блогеров?» «Терпеть ненавижу», — хотел ответить Нестор, но решил не усиливать свой ответ аффектацией. «Блогерство, на мой взгляд, отдельная епархия. Моя девушка сравнила блогеров с пастухами безмозглого стада лузеров, и она права на все 100%. Сутками торчать у экранов ради бессмысленного соплеобмена чудовищно. Чем это не стадо баранов с мозгами амёб? Сколько идиотов порождено интернетом не сосчитать, но ведь и сами блогеры – такие же неграмотные пацаны и девицы, зарабатывающие на интересе молодежи к гламуру и получающие оплату всего лишь за высказывание своего мнения обо всем на свете. Это не бред?» Евлампий Калистратович засмеялся. «Да, соглашусь. Блок «Культура» живет не на потоке сознания опытных людей, а представляет собой понос сознания, и ничего с этим поделать невозможно. Таков нынче социум». Нестор не был уверен в оценке отца, но спорить не стал. Новые возможности стали казаться ему безупречным инструментом для коррекции плохих мальчишек, и особых преград на этом пути он не видел. Заговорили о предстоящей президентской кампании. Нестор, недавно спасший нынешнего главу государства от зомбирования, больше помалкивал, выслушивая доводы отца, и согласился с ним, что абсолютно неважно, кто станет следующим царем. Управляли государством не президент и премьер, а владельцы финансовых структур России, от президента Нацбанка до президента Сбера, купившие нужных министров и руководителей служб. В начале 10-го Нестор хотел позвонить Жанне, рассказать, где он и что с ним, но не успел. В дверь позвонили. «Кого-то ждешь?» – поинтересовался он у отца. «Да вроде ни с кем не договаривался», – озадаченно сказал Евлампий Калистратович, подходя к глазку. «Парень какой-то». Нестор тоже заглянул в глазок и открыл дверь. Гостем был Виктор Боков собственной персоной, командир спецназа «Призрака». «Впустишь?» – сказал капитан. Глянул на безоружного старшего. «Здравствуйте, Евлампий Калистратович». «Здрасте вам», – удивленно отозвался хозяин квартиры. Нестор отступил, пряча вспыхнувшее в душе неприятное чувство вины. «Проходи». «Кофе, чай?» «Что дадите?» – кивнул Виктор, осматриваясь. «Я за тобой». «Пап, свари кофе». Евлампий Калистратович убыл на кухню. Нестор отступил, пропуская гостя в зал. «Что случилось?» «Пока ничего, но полковник велел доставить тебя в столицу живого или мертвого». Нестор недоверчиво посмотрел на обманчиво-простодушное лицо Виктора. Тот усмехнулся. Я пошутил. Оба рассмеялись, хотя и с разными чувствами. «Мне надо задержаться здесь до завтра, проблема решена не до конца». «Боюсь, это невозможно. Завтра утром ты должен кровь из носу быть на оперухе по уговариванию одного негодяя вести себя лучше». Нестор изменил наполнение взгляда, сделав глаза прицеливающим устройством, и Виктор вытянул руки перед собой. «Только не превращай меня в лягушку. Ланин не знает, где ты, меня послала Жанна». «Жанна?» – недоверчиво сказал Нестор. «Я ей ничего не говорил, куда поеду». «Видимо, она что-то почувствовала». Мелькнула мысль, уж не сделала ли подруга ему засос. Так что он остался в неведении. Возможно ли такое вообще? И если возможно, почему Жанна так поступила, не предупредив? Ведь это же предательство. Он мотнул головой. «Не может быть. До чего можно докатиться, если перестать доверять близким людям, тем более любимой женщине? Недаром же существует закон. Ты улыбнешься, и тебе улыбнутся». «Квадратный корень», — оценил мимику слипера Виктор. «Из минус единицы», — закончил Нестор. «Хорошо, поедем. Пап, ты скоро?» «Заканчиваю», — донеслось из кухни. «Можете садиться». «Пойдем, поднимем тонус, легче будет ехать». Сели за столик, принялись потягивать ароматный кофе, пожевали бутерброды с сыром. «Я уеду», — сказал Нестор. «Но через день-другой вернусь, посмотрю, что тут у вас происходит. Может быть, ничего больше не понадобится». Безоружный старший с сомнением покивал, косясь на гостя, и Нестор добавил. «Я должен быть завтра в Москве». «Да я уже понял». «Не переживай, мы победим». Евлампий Калистратович улыбнулся, пряча в глубине глаз сожаление и надежду.